Глава вторая. Род Демидовых. Я улыбнулся, но потом скривился, оглядывая дело своих рук. Как неаккуратно. Видимо, сказывалось долгое отсутствие битв с людьми. Черных фанатиков я не считал в полной мере. Не людьми, в смысле, а то, что битвы с ними больше были похожи на игры с котятами. Но с этим надо что-то делать. Порылся в карманах, пока мои гончие обнюхивали все вокруг, да возвращались с заданий. У каждой группы было свое поручение. Да и графы, один из которых уже мертв, очень помогли мне. Демонические волки сошли с ума, когда мои тени сняли с них рабские ошейники. В результате звери напали на своих тюремщиков, а потом волков добили уже люди рода Демидовых. Идеально. Но вот в кабинете графа я повеселился от души, использовав магию демонов. И нужно было что-то эдакое, чтобы объяснить здесь присутствие отголосков энергии ада. Я порылся в других карманах, аккуратно ища что-то, что могло бы мне помочь, и с удивлением нащупал какую-то банку-склянку. А это как здесь оказалось? Видимо, когда я взял с кухни всего понемногу, то прихватил и склянку черных. А это довольно удачно. Посмертный подарок вам, граф Укупник. Кивнул, глядя еще раз на композицию. Неплохо. Посмотрел на гончих и свистнул тихо на грани слышимости. Теневые морды посмотрели на меня с обожанием и тут же выполнили приказ, вернувшись обратно, где им предстояло ждать следующего раза. «Охота закончена», — сказал я, завершая печать. Что-то забыл. Ах, точно, деактивация четвертого круга. Меч пока больше не понадобишься. Надеюсь, его недолгую пропажу не заметят. А теперь вернемся обратно. Весело насвистывая, сквозь тени отправился прямиком к своей иллюзии в подвале, которая преспокойно чистила ледяным кинжалом грязь из-под ногтей. Слуги подозрительно косились на мою копию. Один из мальчиков, сын какой-то женщины из прислуги, воскликнул. «Мам, а можно мне такой же кинжал? Хочу быть как дяденька-пекарь». «Боюсь, сынок, что мама тогда переедет». Кабинет графа Константина Демидова. Это же время. Максим Демидов бежал изо всех сил. Он прибыл к южным воротам, когда все уже закончилось. Кто-то невероятно сильный смог разделаться с людьми графов Укупника и Леонтьева, не показывая себя. Люди рода Демидовых ошарашенно смотрели по сторонам, хотя и чувствовали усталость от внезапного нападения. Но сейчас Максим спешил совершенно в другое место. Он увидел, как его отец возвращался в поместье, а следом за ним шел по пятам граф Укупник. Старший из Демидовых был слишком расслаблен. И Максим спешил, чтобы предупредить или же спасти своего отца. Но по дороге он потерял графов из виду и не знал, где первым делом искать. Однако, услышав звуки пальбы, Макс поспешил наверх, в кабинет своего отца. Судя по выстрелам, именно там сейчас происходила битва. Когда запыхавшийся от волнения герой вбежал в кабинет, то застал лишь растерзанного графа Укупника. Его тело лежало без головы, а как Максим понял, что это был именно граф Укупник, а не его отец? Очень просто. Голова графа лежала прямо под его ногами и, казалось, смотрела на него с ужасом. «Что за...» — удивленно спросил Максим, делая шаг назад. Он не привык видеть трупы, но достоинство аристократа не растерял и просто перехватил свой меч. Однако оружие выскользнуло из вспотевших рук и упало в лужу крови рядом с телом. Максим быстро его поднял, стряхивая алые капли на пол. Но одиночество парня длилось недолго. Вслед за ним в кабинет вбежали граф и несколько его самых сильных героев из приближенных. «Отец, что ты здесь?» Хотел спросить Максим, ведь лично видел, как граф заходил в поместье, но умолк. Судя по всему, граф Демидов прибыл с другой стены, так как он явно не успел бы привести своих воинов сюда так быстро. «Максим, что ты здесь делаешь?» — воскликнул отец, и Макс моргнул. Он совсем забыл, что ему приказали быть в подвале. Однако его ответа не понадобилось. Граф Константин обратил внимание на картину целиком. Максим, меч в крови, убитый граф Укупник. «Сын, ты убил его! Ха-ха-ха-ха! Как ты это смог сделать? Граф Укупник же силен! У него был такой же уровень, что и у меня! Шестой, чтоб его терзали черти! Но ты смог! Невероятно!» Все вокруг начали перешептываться, а до Максима только сейчас дошло, что окровавленный меч приняли за тот, которым убили Укупника. Это было одним большим недоразумением. Но при всех парнишка не решался хоть как-то оправдываться. Это выглядело бы слабостью и детским поведением, а его отец был так рад. Максим скажет ему позже, определенно позже. «Это нужно отпраздновать!» — довольно рассмеялся граф, но тут же нахмурился, когда вспомнил о других заботах. «Но сначала проверим всех поместья. Я надеюсь, что Софья и Елизавета целы, да и слуги. Пойдем, сын, порадуем дам. Они будут тобой гордиться». Максим кивнул, будто нехотя. А внутри него разразилась целая буря противоречивых эмоций. Это ведь не он убил графа Укупника. Но тогда кто? Суматоха началась, когда подвал открыли героя рода Демидовых. Всех вывели, проверили, целы ли, а после отпустили. Но слуги не побежали скрываться в своих комнатах. Они начали помогать воинам и героям рода, потому что те сражались за их жизни. И это было единственным, что могли предложить слуги поместья. Меня под бурную деятельность увел кто-то из героев в один из залов, где командовал граф Константин. Он был цел. Рядом стоял Максим и переминался с ноги на ногу. Жены Демидова же ощупывали младшего сына графа и спрашивали, точно ли у него ничего не болело и как он мог так убить Укупника. Да, Максима любили в этой семье. Я же вслушался в их разговор и сделал свой вывод. Но стоило парню только увидеть меня, как он подбежал ко мне и встал рядом, будто прикрываясь щитом. Я усмехнулся. Жены не стали вести себя по-прежнему в моем присутствии, а начали сами командовать слугами, чтобы те отправлялись к тому или иному воину для лечения. Лекарей в поместье не было. Максим хотел что-то мне сказать, а я знал, о чем пойдет речь. Но мне это было не нужно. Все же ситуация складывалась как нельзя лучше. Пока жены и граф были отвлечены, я повернулся к Максиму и улыбнулся. «Фер?» — с подозрением спросил меня младший сын Демидовых. Сразу понял подвох. «Ты убил графа Укупника?» — в лоб задал я вопрос. Максим открыл рот от такой резкой смены темы, а я не стал медлить и засунул туда леденец забвения. Завалялся он у меня на кухне, и его я тоже притащил. Нужно бы разгрести кухню и часть отнести на новые склады. А то, мало ли, Настя или Элеонора найдут то, что им лучше не есть. Максим захлопал глазами и нахмурился, будто только сейчас понял, что находился где-то в другом месте. Этот леденец был из неудачной партии и сейчас пригодился как нельзя кстати. Он подменял воспоминания на ложные. Брак стал удачной возможностью, а поэтому я никогда не выкидывал то, что приготовил. Когда граф закончил раздавать приказы, то отпустил всех. Но стоило в зале остаться нашей маленькой компании, как Константин сурово посмотрел на сына и смерил его взглядом с головы до ног. «Максимилиан Демидов, как ты мог ослушаться приказа главы рода? Ты понимаешь, что ты натворил?» Начал граф, а Максим вместо того, чтобы раскаяться, приосанился. Он не чувствовал свою вину за то, что не сидел в подвале, пока остальные сражались. Я даже понимал его в этот момент. Что он будет за герой, если станет трястись за свою жизнь вместе со слугами и леди, когда народ напали и объявили войну? «Понимаю, но все равно поступил бы так же, если оказался бы в такой ситуации вновь. Тихо, но твердо сказал Максим. «Ты мог пострадать», — продолжил граф, но на защиту парня вступили жены, которые встали по обе стороны от графа и прижались к его рукам. «А, теперь я понял, почему жены две, на обе руки, так сказать». «Но он сражался, как лев», — сказала Софья. «И победил графа Укупника», — продолжила Елизавета. «Мы не можем наказать его за это», — с мольбой сказала Софья. «Именно. Мало кто мог победить графа, кроме тебя в этом поместье», — покачала головой Елизавета. «И это сделал Максим», — сказала радостно Софья. «Мы должны признать это». Если граф и имел мысли, чтобы наказать Максима за своеволие, то сейчас все улетучилось, потому что когда тебя просит прелестная леди, то это одно, а когда две... «Хорошо. Раз Максим убил графа, то наказание он не понесет. Да и сын стал сильнее. Не могу не признать, что ему на пользу походы в зоны вне гильдии. Продолжай в том же духе, Максим». Окончательно примирился с этим Константин. Максим больше не волновался и не переминался с ноги на ногу, а твердо смотрел перед собой. Леденец полностью убедил его в том, что он убил укупника. Вот и хорошо. Это добавит Максиму уверенности в своих силах, да и на меня никто не подумает. Прекрасно. «Как скажете, отец», — склонил он голову, глядя на графа. Константин с гордостью смотрел на сына. Но, увидев меч на поясе Максима, вновь закипел. Огонь так и вырывался в его глазах. «Но насколько же эти ублюдки подгадали момент? Если бы не Максим, то я бы уже был без сил», — вдруг сказал сквозь зубы граф, отходя от жен подальше. «Напали из-под тяжка. Пошли против привычного объявления войны через официальное заявление. Это им с рук не сойдет». «Отец?» — вопросительно позвал графа Максим. «Если они напали так внезапно, то и мы не будем сидеть сложа руки», — сказал задумчиво Константин, смотря то на сына, то на жен. «Мы должны контратаковать и уничтожить ублюдков. Я уже дозвонился до Дмитрия, и скоро он будет тут». Граф посмотрел в мою сторону, будто только что увидел. «Прошу прощения, Фер, что забыл про тебя». Тут же сменил гнев на милость Константин и чуть потушил свой яростный огонь. «Интересно, а Максим, когда станет сильнее, сможет так же? Довольно интересная способность. А если этот огонь распространится по всему телу, то сожжет одежду? Занятно». «Ты можешь идти. Вызвали тебя в неудачное время. Прошу прощения за такой сумбур и суматоху. Я позвоню тебе и скажу, когда ты сможешь приступить к винным десертам в тишине и спокойствии. Но не сегодня, это уж точно». Я усмехнулся. А граф довольно лояльно относится к своим людям. Это я уже понял, потому как вели себя слуги и герои. Он был добр к окружающим, как и его сын, Максим. Тогда интересно, кого пошел Дмитрий? Он больше напоминал демоническую сливу по своей природе. «Ничего страшного, ваша светлость», — сказал я, прищуриваясь. «Пока вы ждете своего старшего сына, то вполне можете отведать винный десерт. Я как раз успею приготовить вам ваш заказ». «Ну, если ты так говоришь», — протянул граф, а Максим разулыбался из-за того, что я остался в поместье. «Кухня полностью в твоем распоряжении». У северных ворот поместья рода Демидовых. Капитан охраны на северных воротах подошел к своим воинам на посту. После войны, даже такой короткой, все были вымотаны, но никто не отменял тот факт, что нужно было следить за территорией. «Так, что там у нас?» — спросил капитан. «Ничего особенного, сэр, все тихо», — ответил стражник, внимательно оглядывая окрестности. «Не забывайте, что кто-то мог остаться в округе. Нам не нужны сюрпризы. Принимайте все подозрительное с особой осторожностью», — предупредил капитан, с усталостью опуская визор своей шлемовой брони. «Поняли, сэр! Мы на страже! Никто не пройдет незамеченным!» Кивнули охранники, нагруженные тяжелой ответственностью за безопасность поместья. Капитан ушел, а солдаты только после его ухода смогли чуть расслабиться. «Сейчас бы отдохнуть, да чая с вареньем выпить», — вздохнул один из воинов, протирая с усталостью глаза. Другие закивали. «Это было бы замечательно, но сегодня их никто не отпустит». «Там кто-то есть!» Спустя буквально 10 минут воскликнул один из тех, кто мечтал о чае с вареньем. «Машина в нескольких сотнях метров от нас!» Поднялась небольшая шумиха. Кто-то побежал искать капитана, а несколько охранников спустились к воротам, сжимая свои автоматы, чтобы быть готовыми к нападению. Машина, которая оказалась совсем не машиной, а бронированным белым автобусом, остановилась, и из нее вышло 20 человек в белых плащах. Все напряглись. «Стойте! Куда вы направляетесь?» — прозвучал недовольный голос одного из охранников, и он преградил им путь. Антон, который шел во главе команды РАИ, остановился и поднял бровь, глядя на охранника. «Мы идем в поместье Демидовых, у нас есть важное дело», — сказал Антон спокойно, поднимая руку вверх. «Нам нужно увидеть графа Константина Демидова», — хмуро добавил Слава рядом. «Мы не можем вас пустить», — сказал тот же смельчак. «Идет война». «Это не проблема», — улыбнулся Антон. «У нас есть документы, да и демоническая магия так фонит, что вскоре все узнают, что здесь произошло что-то аномальное. Мы должны это срочно расследовать». Антон и Слава принесли с собой официальные документы, доказывающие, что во время конфликта были обнаружены признаки демонической магии. Бумага утверждала, что на территории поместья возникли аномалии, которые требуют особого вмешательства и контроля со стороны РАИ. Это включало в себя расследование происшествий, а также принятие мер по предотвращению возможных опасностей, связанных с демонической активностью. «Теперь это дело под нашей юрисдикцией. Происшествие будет расследовано вместе с людьми графа». Это вызвало недоумение и беспокойство в рядах охраны, но положение спас пришедший капитан. «Проходите, я отведу вас к его сиятельству», — хмуро сказал капитан, совсем недовольный таким развитием событий. «Прекрасно», — улыбнулся Антон. «Татьяна, Влад, ищите следы, пока мы беседуем с графом». Девушка и огромный мужчина, стоило им зайти за ворота, скрылись в ночи. А Антон довольно улыбался. Еще одна зацепка. Это лучшая новость за последние дни. Поместье рода Демидовых в кабинете главы собрались представители регулирования аномальных излучений и граф Константин. В их присутствии лежал труп укупника, недавнего врага и вторгшегося на территорию поместья. Граф Демидов стоял рядом с офицерами РАИ, мрачно взирая на тело своего недавнего оппонента. Лицо его выражало смесь отвращения и раздумий о том, что же произошло. Антон, глава группы РАИ, подошел к нему, держа в руках документы о демонической активности, которую обнаружили на территории поместья. «Граф Демидов, мы нашли следы демонической магии рядом с местом преступления. Это серьезное нарушение, и оно требует нашего вмешательства», — сказал Антон. Константин внимательно посмотрел на документы. Затем взглянул на тело на полу. В его глазах была решимость, которая никак не касалась лежащего укупника. «Ваше право. Расследуйте. Мы в любом случае ничего не трогали», — спокойно сказал граф. Хотя у него и было желание сейчас уйти за вторым виновным в войне, но он прислушался к мнению Фера и был с ним согласен. Сперва нужно дождаться старшего сына, а потом принимать решение, чтобы они не стали поспешными. Граф вкратце рассказал, как происходили события, лишь скрыл тот факт, что кто-то помог роду. Он не собирался подставлять своего спасителя, да и в глазах других Демидовы стали бы слабее, а это могло только все испортить. В конце Константин сказал, что графа Укупника убил его сын, и в его голосе явно слышалась гордость за Максимилиана. «Благодарим, граф», — улыбнулся Антон и кивнул своим, чтобы они начали обследовать комнату. Все рассредоточились и начали скрупулезно осматривать всевозможные улики. Слава во время разговора графа и его напарника подошел к столу и рассматривал разбитый бокал. Он периодически хмурился, но в итоге повернулся к Демидову. «Максимилиан пил вино?» — спросил Слава графа. «Нет», — задумчиво проговорил граф. «Мой сын вообще не пьет алкоголь. Ему больше по душе булочки да спуски в зоны. Наверное, это я оставил бокал в кабинете. Слуги не успели убрать». «Вот как!» — хмуро пробормотал Слава. Но вот граф напрягся. Он точно помнил, что бокала на столе не было, а Максим, как он и сказал, не пил алкоголь. Точнее, пил, но лишь на приемах и балах, где это было положено. В остальное время он предпочитал избегать даже вина их рода. Идти в зону нетрезвым могло стать фатальной ошибкой. «Слава!» — позвал Антон своего напарника, стоя над трупом графа Укупника. «Смотри!» Слава подошел к Антону как раз тогда, когда тот наклонился и взял что-то из руки убитого. «Это наш приятель!» — улыбнулся, наконец, Слава. «Но тогда и второй граф, Леонтьев, может быть причастен!» Антон кивнул и повернулся к воинам графа. «Уважаемые, вы видели что-то странное во время боя?» Солдаты задумались. Все начали переглядываться, но тут кто-то вспомнил. «Да, мы видели странные тени». Антон и Слава посмотрели друг на друга. «А с этого места поподробнее». Граф же уже мысленно вычитал жалование тех, кто решил вспомнить о таком нюансе. Работа на кухне кипела. Я только и успевал, что менять формы в нескольких духовых шкафах. Даже Максим изъявил желание мне помочь и нарезал демонические сливы. Он и не пискнул, что это не дело рук аристократов, а принялся помогать. Мы успели с Максимкой сделать обычные десерты, и я уже не мог даже дождаться, когда в мою пекарню завезут печи. В них было удобно готовить, и, думаю, мой будущий помощник будет работать так же быстро, как и я. Вскоре первое варенье от усталости из демонической сливы попало в руки героев, которые сражались. Я был настолько сосредоточен на готовке, что не обращал внимания на разгорающиеся перешептывания. После первой пробы героев они выдохнули благодарность и сказали, что чувствуют себя намного лучше, чем раньше, и что я настоящий волшебник, который создал что-то невообразимое. Я же хмыкнул. Не волшебник, а демон. Но в чем-то они были даже правы. Это было похоже на бесконечный конвейер с вареньем. Я только и успевал, что делать и делать новые десерты, пока сливы не закончились. Максим даже выдохнул с облегчением, когда это понял. «О, устал!» — присел он на стул. «И как ты целый день так работаешь, Фер? Я бы не смог!» «Опыт!» Пожал я плечами, засовывая последнюю партию желе варенья в духовку. Осталось лишь немного воинов, которых требовалось накормить, и что-то даже останется. А опыт мой исчислялся многими годами, которые Максиму и не снились. Его не пропьешь. В отличие от вина рода Демидовых, ряды которого я изрядно опустошил. «Это вызывает восхищение, да и твои знания...» Задумчиво прислонил руку к лицу Максим. «Когда мы отправимся к озеру снова, ты смог сделать что-то для дыхания?» Я не успел ответить, как на кухню ворвалась какая-то служанка. Она запыхалась и искала кого-то, и нашла Максима у стены. «Барон, Дмитрий вернулся домой вместе со своей армией», сказала она, и парнишка сорвался с места. Я посмотрел на духовку и решил последовать за ним. Интересно, какая будет реакция у Дмитрия, когда он поймет, что война прошла практически без него, а его младший брат, которого он так опекал, убил графа Укупника. На это я и хотел бы посмотреть. Догнав Максима, я уже вместе с ним пошел на громкие голоса, которые раздавались со стороны лестницы. Там разыгрался нешуточный спор. Я даже удивился, когда увидел там Антона и Славу. Они снова тут? И чего это нас постоянно сталкивает жизнь? И где Дон? Ах, вот и мой секретарь. Скрылся в тенях, что его и не видно. Я посмотрел на Дона и кивнул, подтверждая, чтобы продолжил следить. Потом он доложит мне все, что узнал. А сейчас стоит прислушаться к тому, о чем спорили, как ни странно, Антон и Дмитрий. Граф стоял поодаль и хмуро смотрел на двух спорщиков. «Мы убьем Леонтьева! Это наше право!» — кричал Дмитрий с достоинством. Хотя для меня это даже удивительно. Как можно кричать с достоинством? Но похоже, что можно. «О, нет, барон Дмитрий, это дело теперь под нашей юрисдикцией. Граф Укупник и граф Леонтьев подозреваются в употреблении черной магии», — улыбнулся Антон, но выражение его глаз говорило, что этот спор ему уже поперек горла. «Нет, идет война, и он наш», — продолжил напирать Дмитрий. Так они и продолжили спорить, а я с трудом сдерживал смех. Бедный Леонтьев. Его шкуру так ценят, что два влиятельных человека не могут поделить. Пусть лучше прячется, а то даже страшно, что сделает с ним Дмитрий, когда найдет.